يرى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами разъяснение книжки تحذير البشر من أصول الشر، то есть оберегание человечества от принципов зла. Автор этой книжки, как вы уже знаете, الشيخ محمد بن عبد الله الإمام سخرنيت والله عز وجل. То есть الشيخ в этой книжке он собрал много из принципов, которые приводят к злу, то есть приводят к распространению зла и среди мусульман, и вообще в мире и в обществе. Мы дошли до принципа номер 50. То есть это ашшух. Мы на прошлом уроке скупость разобрали. Последнее мы остановились на ашшух. То есть скупость — это 50-й принцип. Сегодня, иншаллах, продолжим с шейхом больше дальше. То есть 51-й или по счету, то есть 51-й по счету, то есть из принципов, которые приводят к злу, сейчас сказать «ат-такатур аль-мадди». «Ат-такатур» — то есть это страсть к приумножению. Понятно? То есть будто это приумножение, допустим, денег, потомство, дети, власть, понятно, да, иметь много какие-то вещи по мирской жизни. То есть любая страсть к приумножению, это называется ат-такатур аль-мадди. То есть я хотел сказать, что люди, к сожалению, то есть потому что они идут за своим страстям и потакают своим желанием, у них появилась, то есть, страсть или такое сильное желание, что постоянно хотят приумножить их желание. Допустим, человек, если у него есть, альхамдулиллах, как что можно, то есть ему хватит, чтобы жить, кушать, испечь свою семью, помочь своим братьям и так далее, и семью, можно заметить, что ему, у него появляется, то есть, желание, чтобы собрать побольше денег. Понятно? Или чтобы у него была, то есть, власть побольше. Как сейчас мы можем посмотреть, видеть. То есть много из президентов. Понятно, да? У них очень много денег, но все равно они берут и накапывают постоянно, то есть много денег, чтобы иметь побольше. Поэтому ат-такатур аль-мадди, то есть страсть к приумножению, это один из принципов, который приводит к злу, потому что человек, он будет терять больше своего времени насчет этого вопроса. Понятно? То есть человек, он будет потерять больше своего времени насчет мирской жизни, и он будет забывать о его жизни. Поэтому это неправильно. Мы сказали, то есть, и шейх раньше указал, что да, человек, он не должен жить так отдельно, то есть или не обращать внимания на жизнь и то есть не работать и ничего не делать и говорить, я буду только поклоняться Аллаху Азза ва Джалла и следить в мечети 24 часа. Это нельзя так, потому что это не по исламу. Это уже такое отклонение появилось у суфистов. То есть отделяться вообще от мирской жизни и ничего не делать, только поклонение Аллаху Азза ва Джалла. Не работать, не искать причин для риска, для пропитания и думать, что если они будут поклоняться Аллаху Азза ва Джалла, они, то есть Аллах Азза ва Джалла, он даст им пропитание и даст им аджир и так далее. Это неправильно, то есть надо держать, как говорят, палку или как середине. То есть нельзя бегать полностью за жизнью. Человек, он работает, допустим, 24 часа, он больше своего времени тратит на работе и ничего не делает, то есть не поклоняется Аллаху, не может знания, то есть набрать и так далее. Это не правильно. И то же самое, нельзя забывать, что у человека есть потребность, допустим, кушать, обеспечивать семью, родителей, дети и так далее. Поэтому, короче, надо держать палку в середине, не забыть вообще о мирской жизни, но одновременно не бегать за жизнью и тратить большинство времени насчет мирской жизни. Давай будем читать то, что Аллах Аз-Джалл сказал пророку саллаху алейхи ва саллям в 28-й суре, аят номер 77. Прочитая, постоянно повторяем ее, чтобы люди на это обратили внимание. И как шейх сказал, люди должны обратить внимание в первую очередь насчет последней жизни. Понятно? Если человек он хочет, если человек он из разумных людей и из верующих людей, он должен, если у него есть время, то есть свободное или то есть время, которое поможет ему пользу принести, пусть он это тратит на то, что приносит ему пользу в той жизни. Открываем 28-ю суру, аят номер 77. Посмотрим, что Аллах Аз-Джалл сказал своему пророку Мухаммаду алейхиссалату вассалям. Двадцать седьмая я, да? 28-я сура, аят номер 77. А, 77. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие. Что я сам открываем 83-ю суру, Аль-Мутаффифун, 83-я сура, аят номер 18. Вот 26. Аль-Мутаффифун, 83-я сура, Но нет, книга благочестивых окажется в Ильюне. Откуда ты мог знать, что такое Ильюн? Это книга начертанная, которую видят приближенные. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве и будут созерцать на ложах. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия, их будет поить выдержанным вином, запечатанным мускусом. Пусть же ради этого состязается состязающийся. Еще раз. Но нет, книга благочестивых окажется в Ильюне. Откуда ты мог знать, что такое Ильюн? Это книга начертанная, которую видят приближенные. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве и будут созерцать на ложах. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия. Их будут поить выдержанным вином, запечатанным мускусом. Пусть же ради этого состязается состязающийся. То есть пусть люди, они на это обращают внимание. Кроме этого, шейх сказал, следует любому мусульманину и любой мусульманке, чтобы они обратили внимание на такое правило или на такое каида. То есть то, что приносит тебе вред в той жизни, теперь не надо его сделать, то есть в этой жизни. Ясно? То, что приносит тебе вред в той жизни, то есть в судном дне, не надо его сейчас сделать, или нельзя его делать в этой жизни. Сейчас сказал любой человек, если он понял это, и он шел по этому правилу, иншаллах, его дела будут равны и так далее. То есть это один из принципов. То есть ат-такафур аль-мадди, страсть к приумножению. Следующий принцип, или следующая основа, которая приносит зло к людям, которая приводит к распространению зла, сейчас сказал ирдат ан-нас бисахат Аллах. То есть искать довольство людей, хотя человек при этом он ослушает Аллаха Азза ва Джалла. Понятно? То есть, когда человек, его интересует, чтобы люди были довольны ему, но при этом он ослушает Аллаха Субханаху ва Тааля. Сейчас сказал, то есть, из-за этой основы или из-за этого принципа распространилась, то есть, мерзость и грехи среди мусульман, к сожалению. И сейчас сказал, очень мало из людей, которые обращают внимание, что надо искать Аллаха Азза ва Джалла. Несмотря, если люди будут довольны или недовольны. Понимаете меня, иншаллах? То есть это из принципов зла, когда человек, он ищет довольство у людей, то есть он хочет, чтобы люди были довольны ему, но хотя при этом он ослушает Аллаха Азза ва Джалла, и он при этом то есть совершает грехи и так далее. Допустим, пример. Родители не хотят, чтобы, допустим, сын молился, или чтобы он ходил в мечеть, или чтобы он знания набрал, или чтобы, допустим, он носил бороду. Сын, чтобы родители не были обижены на него, он что делает? Он начинает слушать их, то есть он в мечети не ходит, знания не набирает, допустим, бреет бороду, чтобы родители были довольны ему. Понятно? Или, допустим, когда дочь, мать не хочет, чтобы она носила платок. Или чтобы мать хочет, чтобы она не носила, допустим, длинную одежду. Или абаю, допустим. Она хочет, чтобы ее дочь вышла, допустим, без платка или одевала только штаны и так далее. При этом дочь слушает ее мать, хотя в этом есть ослушание Аллаха Субханаху ва Тааля и ослушание пророка Мухаммада, алейхи салату ва салям. Еще я сказал это неправильно. Человек в конце, если он будет так делать, то есть если он будет постоянно искать довольство людей, как мы говорим на арабском, «Ирда у нас гаят ун ла тудрак». То есть, чтобы все люди были довольны тебе, это желание или такой предел, никогда ты не сможешь его достичь, до него достичь. Понятно? Чтобы люди были довольны тебе, такое желание или такой предел никогда не сможешь достичь его. Потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был самым хорошим и самым праведным человеком. Разве люди все довольны ему? Нет. Даже в его времени были некоторые люди из бедуинов, приходят и них хорошие слова говорят пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Помните, когда пришел Дуль-Хуэйсира, пророк Мухаммад алейхи саллату ва саллям, он распределил, дал, то есть Али ибн Аби Талиб отправил ему из Йемена какие-то вещи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям раздал некоторым из мусульман. Дуль-Хуэйсира, это, то есть, как можно сказать, то есть лидер хавариджев, так можно сказать. Он сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о посланник Аллаха, ты не сделай это ради Аллаха. Будь справедливым. Представьте себе, то есть, он говорит такие слова нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. О посланник Аллаха, ты не сделай это ради Аллаха и будь справедливым. При этом пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, он очень сильно обиделся. И он сказал, кто будет справедливым, кроме меня. Поэтому, то есть, человек, если он хочет, чтобы все люди были довольны ему, это такое, то есть желание или такой предел, он никогда не сможет его достичь. Поэтому у нас на арабском, то есть, рассказывают такую историю о том, что если ты хочешь, чтобы все люди были довольны тебе, ты никогда это не сможешь. То есть они, на арабском у нас есть такая история, то есть был один человек, он старик, и у него был его сын такой юноша, такой не возраст. То есть этот старик и его сын, то есть юноша, у них был осел. Понятно? Отец сел на осле и зашел в город или в селе. Первую группу людей, когда увидели этого, они сказали: посмотрите, как этот человек, он не милосердный, как он жестокий. Он сидит на осле, а его сын маленький ходит пешком. Отец, когда слышал такие слова, спускался и поставил его сын на осле. Дальше прошел другая группа людей, видели их, сказали: посмотрите, это невоспитанный сын. Его отец старик, а он сидит на осле и не уважает своего отца, у которого седые волосы. Этот человек, его сын, не знает, что делать. Оба они сели на осле. Третья группа людей видели их, сказали: о, как этот осел бедный. Бедняк такой осел. Оба они сели на осле, и посмотрите, как эти люди, они жестокие. Им не жалко этому ослу. Понятно? То есть этот человек и его отец не знали, что делать. Оба они спускали, ходили пешком, и оставили осла в покое. Четвертая группа людей сказали: посмотрите, эти люди сумасшедшие. У них есть осел, и они ходят пешком. Понятно вам, да? То есть, по-любому, что ты сделаешь, люди недовольны. Поэтому человек, он должен поставить такой принцип, чтобы, как человек говорит, чтобы Аллах Аззаваджал был доволен ему. Люди согласились, не согласились, родители были довольны, недовольны. Это его не интересует, потому что если человек будет слушать любого человека, каждый день у него будет одно мнение, и каждый день, то есть он услышит, некоторые люди хорошо говорят о нем, а некоторые люди плохо о нем говорят. И как шейх сказал, то есть человек, если он будет обратить внимание, то есть чтобы только Аллах был на него доволен, и он не давался Аллах Азза ва Джал, хотя люди при этом не будут довольны ему, сейчас сказать, таким образом он выиграет очень много пользы и в этой жизни, и в той жизни. Во-первых, он не потерял Аллаха Субхана ва Та'аля. То есть Аллах Субхана ва Та'аля будет с ним, и Аллах Азза ва Джал будет доволен ему, потому что он слушал Аллаха Азза ва Джал, хотя люди при этом они его не любили. Кроме этого, то есть разумные люди, они будут его уважать. Так ли? Любой человек верующий, когда он видит, что этот человек, он старается, то есть выполняет то, что Аллах Азза ва Джал хочет, и он выполняет приказы Аллаха Субхана ва Та'аля, хотя люди с этим не согласны, такие люди, то есть разумные люди, они будут уважать такого человека. Они будут знать, что этот человек, он боится Аллаха Азза ва Джал, и тогда они будут его оценивать и так далее. Поэтому мы должны на это обратить внимание, если мы сможем, то есть чтобы и Аллах Азза ва Джал был доволен нами, и люди, альхамду илля. Если не получится, потому что это очень трудно, то, что Аллах хочет, не соответствует с тем, что люди хотят, тогда пусть оставляем такой, то есть, цель, или мы должны постоянно смотреть, что Аллах Азза ва Джал должен быть на нами, то есть доволен. А люди согласились, не согласились, это уже их не проблема. Почему я так? Потому что, субхан Аллах, человек, потом он сам поиграет. То есть примеров такого, их очень много. Допустим, даю вам пример. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Нафи ибн Аби Муайт. Этот человек, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к нему очень хорошо относился. Понятно? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так мягко к нему обратился, чтобы этот человек потом принял ислам. Курайшиты думали, что этот человек принял ислам тайно. Поэтому что они решили? Поговорить с его другом, то есть друг Нафиа, потому что они знают, что Нафиа любит его друга очень сильно. Когда приехал друг Нафиа, они рассказывали ему, знаешь, твой друг Нафиа, он принял ислам, и он сейчас с Мухаммадом, и он оставил нашу религию и так далее. Этот друг пришел и сказал Нафиа, мы, каждый из нас будет идти по своему пути, потому что ты принял ислам, и ты оставил нашу религию и так далее. Нафиа говорит ему, нет, я не принял ислам. Он говорит, нет, докажи мне. Иди, короче, сделай вред Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы доказать нам, что ты ислам не принял. Этот несчастливый подошел и чуть не душил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он взял его за горло, чтобы душить его. Сподвижники спасли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом этот Нафиа, валяду биллах, наступило, то есть, или как... наступило время, то есть битва при Бедра, и он, к сожалению, был со стороны кафиры, то есть со стороны неверной. И мусульмане убили его. То есть этот Нафиа, сейчас он искал довольство его другу, то есть он хотел, чтобы его друг был доволен ему. Что он получил? Потерял и эту жизнь, и потерял ту жизнь, тот судный день. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Аззаджаль говорил про это. То есть некоторые ученые, толкователи Корана, они то есть, такую историю напоминают при суре Аль-Фуркан. Откроем, давай будем 25-ю суру, аят номер 27 и 28. В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем посланника. О, горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». Дальше, 29-я. «Это он отвратил меня от напоминания, после того, как оно дошло до меня». Воистину, сатана оставляет человека без поддержки. То есть этот Нафиа ибн Муайд искал довольство, чтобы его друг был доволен ему и чтобы не потерять дружбу с его другом, хорошо. Он выиграл эту дружбу, а потерял религию, то есть ислама. То я сам даю один пример. Один человек, я его знаю лично, он, то есть из-за того, что он боится попасть в харам, в зина, он решил жениться. Хотя его отец был против этого очень сильно. Но этот человек, он, хамдуллах, женился, потому что боялся, чтобы в харам попасть. И он не сказал своему отцу. Когда он поехал домой, рассказал своему отцу, что он женился, и он, короче, субханаллах, то есть сделал так, чтобы в харам не попасть, его отец взрывался как бомба. И, короче, сказал ему многие слова, и сказал: «Я никогда не буду над тобой доволен. Никогда. Если ты хочешь жениться, я найду есть твою родную сестру. Я поговорю с твоим дядем, пусть он тебе даст. То есть, чтобы ты согласен. То есть, ты заканчиваешь свою учебу сначала, а потом я предлагаю моему брату, чтобы он дал тебе, то есть его дочь, то есть чтобы жениться на твою родную сестру». Этот человек пытался убедить своего отца, а отец не хотел. Сказал: «Я никогда не буду доволен тобой, и больше со мной не разговаривай». Понятно? Этот человек бедный, то есть бедняк, этот студент, и он у него ничего, то есть только его отец посылает ему деньги и так далее. Он, чтобы не обидеть своего отца, решил уже, то есть, развестись с ней. И как, то есть, хотя его отец не был прав, и он знал это. И ждал, закончил, то есть, учебу, когда возвращался, и сказал отцу, чтобы, то есть, отец сказал, давай сейчас подожди, не знаю, у нас сейчас много работы и так далее. Потом подошел его отец, предлагал, то есть подошел отец к его брату и сказал, мой сын, он хочет, то есть, жениться и так далее, давай, допустим, хочешь, чтобы жениться на твою дочь и так далее. Между отцом и между дядом какой-то конфликт возник. И, короче, аннулировали брака. То есть, тот человек сказал, я не дам, чтобы моя дочь вышла замужем за своим сыном. Короче, появился конфликт между братьями. Этот бедный человек, он начал искать, там, то есть, чтобы найти одну жену, чтобы жениться и так далее. 4 года ищет, и до сих пор не смог. Все они требуют очень много, большие суммы для деньги. Надо 7 или 8 тысяч долларов, и надо иметь, не знаю, квартиру, и надо, и так далее. После 4 или 5 лет, отец говорит ему, сын, если ты хочешь жениться, то есть, от иначе страны, пожалуйста, женись, я тебе разрешаю. И сейчас этот человек, как мы говорим на арабском, кусает свои пальцы. И он говорит, либо я не слышал его, когда он мне так сказал. Поэтому сейчас посмотрите, то есть, когда люди, или когда человек, он старается, чтобы ищет довольство у людей, хотя он при этом послушает Аллаха Субханаху ва Тааля. Только он поиграет, и только он будет раскаяться в этой жизни. Понятно, да? Только он будет, как мы говорим, то есть, кушать, как мы говорим на русском, то есть, песок и камни. Что он слушает таких людей. Поэтому надо поставить, то есть, перед собой или перед глазами, что довольство Аллаха Аззаджаль в первую очередь. Родители, общество, народ, жена, дети, братья, семья. Если они будут против довольства Аллаха Аззаджаль, не обращать на это внимания. И человек, если он это сделает, Аллах Аззаджаль даст ему взамен спокойствие в сердце. И эти люди, которые раньше были против него, Аллах Аззаджаль сделал, чтобы эти люди были довольны ему. Потом, посмотрите, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он выполнил то, что Аллах Аззаджаль сказал ему, и то, что начал призывать к тавхиду, к акиду, к исламу и так далее. Курайшити, они сильно ненавидели его. Но после того, как он держал и потерпел и так далее, и Аллах Аззаджаль помог ему, все курайшити или большинство курайшити приняли ислам и начали его защищать. И включили в его армию, и начали распространять ислам. То есть повсюду. Поэтому надо искать довольство Аллаха Азза ва Джал, и при этом человек, иншаллах, он выигрывает и в эту жизнь, и в твою жизнь. Следующий принцип, который приводит к злу, как шейх сказал, ридда анид ислам. То есть это вера отступничества, валяду биллах. То есть то, что один из принципов, который выводит человек из ислама, ридда. То есть вера отступничества. И ридда в исламе, то есть это когда человек, он уходит из ислама и попадет в куфр. И такое, то есть, суждение есть в исламе. Любой человек, если он откроет любую книжку по фикху, он найдет такую главу. Бабу ридда. Глава ридди. То есть вера отступничества. То есть такое суждение, такой ахкам есть в исламе. Ученые рассматривали этот вопрос и доказали, что бывает, что человек, он раньше был мусульманином, сделал некоторые поступки, и он ушел из ислама. То есть его называют таким образом муртед, то есть вероотступник. И вероотступник, как в исламе, так ученые говорят, то есть ему надо дать 3 дня, если он не возвращался к истине и не принял ислам, его надо казнить. То есть его надо убить. И виды ридда, их очень много. Во-первых, ширк. Человек, когда он поклоняется не Аллаху, когда он поклоняется мертвым, когда он поклоняется пророку саллаху алейхи ва саллям, или Алию, или семейству пророка саллаху алейхи ва саллям, или кому-то из аулия, он стал мушриком. То есть он стал уже муртеддом. То же самое из примеров ридда, когда мусульманин помогает кафирам против мусульман, чтобы кафиры победили, и чтобы куфр был над исламом. Это то же самое ридда. Это один из видов вероотступничества. Человек таким образом становится муртеддом и становится, то есть, кафиром. То же самое из видов ридда, когда человек, он издевается над Аллахом, и над посланником, и над религией. Понятно? Это один из видов ридда, который вводит человека из ислама. Человек, допустим, издевается, говорит, издевается, допустим, над пророком, саллаху алейхи ва саллям. Или издевается над законами ислама. Он говорит, это борода, это издевательство. Или как сейчас некоторые муртади говорят, то есть говорят о пророке, саллаху алейхи ва саллям, нехорошие слова. Хотя они говорят, что они мусульмане. Понимаете меня? Поэтому, то есть, издевательство над пророком, или над исламом, или над Аллахом, азза ва джал, это является вероотступничеством, то есть является риддой, который выводит человека из ислама. Кроме этого, ненавидеть аль-ахкам, аль-лати шара Аллаху субхана ва та'аля, то есть ненавидеть те суждения или те законы, который Аллах Азза ва Джаль установил. Понятно? Это то же самое вводит человека из ислама. Есть разница. Человек, допустим, он не может их делать, эти законы или эти допустим, ахкам, он их не может делать и между ненавидит. Допустим, насчет носить, допустим, бади. Человек, он может, потому что у него есть иман слабый, понятно, иман слабый, тогда он не может бороду носить. Хотя он знает, что это нельзя. Это грех. Но вероотступничеством, или как называется, или то, что является куфром, когда человек, он ненавидит этот хукм. Когда он говорит, допустим, почему Аллах Азза ва Джалла такой закон установил, или почему пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он такой закон установил. И это неправильно, и это нехорошо, и это, то есть, как называется, то есть, нехороший закон, или это, допустим, нехорошее дело. Допустим, насчет платок, или не платок, допустим, насчет иметь больше, чем одну жену. Конечно, это для женщин неприятно, но это не является грехом. Если женщина, допустим, ей неприятно, чтобы муж ее женился на вторую, пожалуйста, это потому что она человек, у нее есть чувства, понятно? И у нее есть ревность. Это на нее не будет греха, если у нее будут такие чувства. Но если она ненавидит такой хукм и говорит, почему Аллах Азза ва Джалла такой закон установил, и почему так в исламе есть, и это несправедливо, и где любовь, и где, не знаю, то, что они так это говорят, это уже куфр, который вводит человека из ислама. Понятно? То есть ненавидеть те законы, которые Аллах Аз-Джал установил, или его посланник установил, является куфром. Поэтому шейх Мухаммад аль-Рахим Аллах, он об этом говорил. Давай будем читаем, посмотрим, что Аллах Аз-Джал говорил в суре Мухаммад, 47 сура, ай номер 9. Откроем 47 суру, ай номер 9. Это потому, что они возненавидели неспосланное Аллахом, и Он сделал тщетным их деяния. Это потому, что они возненавидели неспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. То есть из видов то самое ридда, когда человек он отрицает какой-то хукум или какое-то суждение в исламе. Понятно? Допустим, человек он говорит, я не признаю, что в исламе развод это разрешается. Понимаете меня? Или когда человек он говорит, я не признаю, что, что допустим, риба, то есть процент или алкоголь, допустим, запрещен в исламе. Ясно? То есть отрицание какой-то хукум, о которых ученые уже между ними нет разногласий. Это один из видов ридда. С одним видом вероотступничества, который вводит человека из ислама. То же самое сомнение в истинности послания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или сомнение, допустим, в воскрешение, или то же самое из ридда, когда человек он считает, что законы у кафиров лучше, чем исламские законы. Это то же самое ридда, который вводит человека из ислама. Когда человек он считает, что законы у кафиров лучше, чем руководство Мухаммада, или на одном они одинаковы. Это куфр или это ридда, который выводит человека уляду биллахи в ислам. Поэтому человек говорит, что распространение или появление ридда, это тоже одна из принципов распространения зла среди мусульман. И, к сожалению, сейчас из-за того, что этих муртеддов сейчас их очень много, можно найти, что у некоторых мусульман бывают заблудшие диалоги. Из-за того, что эти муртедды говорят и сидят, и у них есть свои каналы, свои книги, и у них есть очень много денег. Поэтому это, валяда биллах, из принципов, которые привели к распространению заблудшие и многие отклонения среди мусульман, поэтому надо бороться против ридды, против вероотступничества. И в исламе, то есть, когда ислам установил такой хукум, это из-за его мудрости. То есть, некоторые христиане, или некоторые люди, которые то есть, не любят ислама, они говорят, а почему у вас есть такой то есть, хукум? То есть вера отступничества. То есть человек, он ушел из ислама, его надо убивать. И они критикуют, то есть ислам, и начинают, то есть распространять, что ислам это не хорошая религия, и мусульмане заставляют человека ислам принять. И если человек ему не нравится этот ислам, и он хотел выйти из ислама, они его убивают и так далее. То есть ученые объяснили, во-первых, что ислам не заставляет кого-либо принять эту религию. Аллах Азза ва Джалла в многих аятах в Коране сказал: «Фаман шаа фал юмин, о ман шаа фал якфур». Кто хочет, пост верует. Кто хочет, пост не уверует. Понятно, как об этом он сказал в суре Аль-Кахф. Ясно, да? То есть многие аяты. И Аллах Азза ва Джалла сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что то есть «ва ма анта алейхим би вакил». То есть, или ты не имеешь права, то есть, их заставлять, или быть вакилом над ними и так далее. То есть, во-первых, ислам не заставляет человека принять его. Кроме этого, когда этот хукум или закон был установлен, чтобы не было, как говорят, каша, был базар. Ученые говорят, если не был такой хукум, то есть, как ридда, и чтобы надо казнить этого вероотступника, лицемеры и враги ислама, они бы распространили смуту среди мусульман. Так ли? Допустим, кто-то из лидеров, или кто-то известный человек, он принял ислам. Понятно? А потом он ушел из ислама. Слабые мусульмане, или мусульмане, у которых слабая вера, они будут думать, что этот человек, он оставил ислам, потому что у него есть какие-то доводы. То есть у них появляются потом со времени сомнения. Если в ислам это разрешается, пожалуйста, заходи в ислам, как ты хочешь, потом уходи. Это привело к распространению сомнений среди мусульман. Вы меня понимаете? Понятно? Поэтому так лицемеры, они так делали во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Утром якобы, то есть они принимают ислам, а потом вечером говорят, что ислам это им не нравится. Почему? Чтобы распространять смути и распространять сомнения среди мусульман. Поэтому ислам, он установил такой закон. Кто хочет, пожалуйста, пусть принимает. Но он должен знать, что нет обратного пути. Понятно? И надо отметить, что это не только в исламе. Это то же самое. В Библии есть очень много высказываний, даже в Торе. Человек, если он меняет свою религию, его надо казнить, его надо убивать. Поэтому, если они им не нравится такое суждение в исламе, тогда они должны то же самое критику сделать то же самое по отношению к их религии. Понятно вам, да? Поэтому на это надо обратить внимание, что появление ридда вероотступничества – это одна из основ распространения зла в обществе и в мире. Следующий принцип, или следующая основа, которая приводит к злу, как шейх сказал, чтобы вам было понятно, то есть не обратите внимание на такое правило «аль-джаза мин джинси аль-амаль». То есть когда люди или когда мусульмане не обращают внимание на такое правило, называется на арабском «аль-джаза мин джинси аль-амаль». То есть воздаяние из рода деяний. Понимаете меня? То есть «аль-джаза» — это воздаяние. «Мин джинси аль-амаль» — из рода деяний. То есть человек, если сделал хорошее дело, воздаяние должно быть хорошее. Человек, если сделал плохое дело, воздаяние должно быть плохое. Вы меня понимаете? То есть шейх хотел сказать, что из-за принципов зла, так можно понимать его слов, когда мусульмане не обращают внимания на это, то есть не обращают внимания на то, что воздаяние из рода деяния. То есть вы можете сами найти, допустим, многие мусульмане могут спрашивать, почему мусульмане их очень много, но все равно их убивают, воруют их нефть, воруют от них их ресурсы и так далее. Понимаете меня, да? Причина, если искать причину, найдем, что причина, как ученые говорят, это в самих мусульман. Из-за того, что мусульмане ослушали Аллаха Азза ва Джаль, и из-за того, что мусульмане оставили религию за спину, Аллах Азза ва Джаль сделал, чтобы их враги начали их убивать и начали отобрать от них их ресурсы и так далее. Поэтому не обратите внимание на такое, то есть правило приводит к злу. Сейчас любой человек, если он хочет сделать какой-то дурной поступок, пусть он вспоминает такое: «Аль-джаза мин джинси аль-амаль», воздаяние из рода деяний. Любой из нас, если он будет вспоминать такое правило, и он будет постоянно думать об этом, это приводит к тому, что он такой грех не сделает. То есть это удерживает его от совершения других дурных поступков. И наоборот, такое правило стимулирует его, чтобы он сделал благие дела. Вы меня понимаете? То есть когда любой из нас вспоминает, что «аль-джаза мин джинси аль-амаль», воздаяние из рода деяния, то есть это, во-первых, удерживает его от харама, потому что он будет знать, если он харам сделает, Аллах за это его наказывает. Или в этой жизни, или в той жизни. Тогда он перестанет делать такой грех. И насчет добрых дела. То есть если он сделает добрые дела, ради Аллаха Азза ва Джаль со всеми условиями, пусть он обрадуется, чтобы Аллах Азза ва Джаль, инша Аллах, он даст ему доброе вознаграждение за это, и чтобы он, иншаллах, в рай попадет и так далее. Поэтому надо на это обратить внимание. И сами вы знаете, что посланники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они его ослушали, То есть, и когда они при битве, то есть Ухуда, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал им, что сказал тем людям, что они должны стоять за гору, и сказал им, не спускайтесь, только если я дам вам приказ или веление. Вы знаете эту историю? Некоторые из мусульман, когда видели, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда началась, то есть, война, мусульмане, то есть, потихонечку начали, то есть, выиграть эту войну, и думали, что некоторые из них думали, что уже война закончилась, они спускались. Понятно? То есть они спускались, и они думали, что война закончилась, и начали собрать трофеи. Когда, то есть, Халид ибн Валид в то время, он не был мусульманином. Халид ибн Валид, он не был мусульманином в то время. Когда мусульмане начали догонять кафиров, потому что кафиры убегали, оставили поле войны и начали убегать в сторону Мекку. Мусульмане начали их догонять и взять их племени и так далее. Халид ибн Валид, он в то время не был мусульманином. Он, когда видели, что, мы сказали, эти сподвижники, эти мусульмане, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он их оставил, чтобы они защищали заднюю сторону армии. То есть, они защищают мусульман за спину. Потому что мусульмане, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, оставил этих, эту часть армии, чтобы защищала их задней стороны. Халид ибн Валид, когда видели, что те мусульмане, которые были на горе, спускались, и остались там 5 или 10 человек, его армия нападала на этих мусульман, убивали те, которые на горе. И они начали, то есть, воевать с мусульманами с задней стороны, то есть со спиной. Понимаете меня? И один из неверных взял и поднял знамя, то есть, чтобы якобы война еще не закончилась. И Халид ибн Валид и его армия, то есть, начали воевать с мусульманской армией спереди. Те курашиты, те кафиры, когда видели, что Халид ибн Валид, он начал воевать с той стороны, они возвращались. И таким образом мусульмане попались посередине. Вы представляете это? То есть, та часть армии от кафиров, когда они убегали, то есть в сторону Мекку. Но когда они заметили потом, что Халид ибн Валид начал воевать с мусульманами с переди, или с задней стороны, они возвращались и начали воевать с мусульманами, и таким образом мусульмане находились посередине и убили очень много из мусульман в той войне, и убили дяда пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и Хамза, дяда пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и Мусаб ибн Умейр, и 70 из величайших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мусульмане после того, как закончилась война, и чуть не убили пророка алейхи ва саллям. То есть при Ухуде кафиры, они смогли очень много вред сделать Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, они чуть не его не убили. После того, как война закончилась, Аллах Аззу Джалла спасал аяты в суре Аль-Имран. И потому что многие мусульмане начали задать себе вопрос, как мы проиграли войну? Мы мусульмане, они кафиры. С нами есть посланник Аллаха, и мы муахиды, то есть мы единобожники, и они кафиры. Почему мы с нами так случилось? Аллах Аззу Джалла спасал аяты из Корана и объяснил им, в чем причина. Давай будем откроем третью суру, аят номер 165. Посмотрим, что Аллах Аззу ва Джалла сказал мусульманам насчет битвы при Ухуде. Да. Когда несчастье постигло вас, после того, как вы причинили им вдвое больше несчастья, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих, воистину Аллах способен на всякую вещь. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое больше несчастья, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас самих, воистину Аллах способен на всякую вещь. есть Аллах Азза ва Джаль объяснил им, что причина от вас. Вы сами были причиной, то есть вы когда слушали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вы попали в беде. Давайте посмотрим дальше. Следующая причина, или следующий принцип, который приводит к злу, как шейх сказал, «Аль-аджзу валь-касаль». То есть слабость и лень. Слабость и лень. Вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, можете его найти в той самой крепости мусульманина, что он прибегал к защите Аллаха Азза ва Джаль от аль-аджз валь-касаль, то есть от слабости и лень. Понятно? Много из ученых говорят, что, то есть исходя из этого хадита, вывод можно делать, что лень и слабость из дурных качеств. Понятно? То есть слабость, обычная слабость, что слабость, когда человек, он не ищет, то есть разрешенные пути. Или когда человек, он не ищет, допустим, ты почему не работаешь? Понятно? Он не ищет дозволенные, или он не ищет те причины, которые помогают ему. Такой сидит, и он ждет, чтобы Аллах Азза ва Джаль, он ему что-то дал, или чтобы Аллах Азза ва Джаль внушил ему какое-то откровение. То же самое насчет лень. Мусульман должен бороться с таким дурным качеством. Причин лени, их очень много. Из причин ленивости, во-первых, слабости веры. Понимаете меня? То есть, во-первых, это слабость и веры. Человек, чем у него будет слабый иман, чем мы можем найти у него есть лень. Во-вторых, совершение грехов. Мусульман, чем больше он грехов совершает, чем у него появляется лень. Кроме этого, ходить с людьми, у которых есть слабое усердие, или у которых есть, как можно сказать, то есть у них нет стремления. Как мы говорим на русском, то есть ему нравится даже жить в яме. Понимаете меня? Бывают такие люди, он себя не уважает, и он не обращает внимания на себя, он согласен жить даже, как говорят, в яме, или скопал какую-то яму, и он там согласен жить там. То есть это из причин, которые приводят к лени, когда человек, он ходит с такими людьми. Понятно? У них нет усердия, у них нет стремления быть хорошим, то есть будь это по вопросу жизни, по вопросу религии. То есть из причин лени отсутствие правильного воспитания. Когда родители не воспитают своих детей. Понятно? Чтобы родители, они заметили, что их дети, они ленивые, они не так малоподвижные, они ничего не делают, сидят так просто кушать и все. То есть это то же самое из причин, когда сами родители, они не воспитают своих детей таким образом. То же самое отсутствие самовоспитания. Может быть, родители не хорошие, воспитывают этого человека, то есть очень хорошего сына. Но он такой ленивый, или он такой, то есть человек. То есть человек, когда он не обращает внимания на его нефс и на его души, у него появляется, то есть лень. То же самое из причины, как говорят ученые и шейхи, то есть из-за того, что человек, у него бывает лень, свободное время. Человек, чем у него есть много свободного времени, чем у него будет лень. Понятно? Ясно вам? То же самое из причин кушать много и пить много и спать много. Это то, что приводит к лени. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны остерегать и быть далеко от такого дурного качества, то есть лень, и избавиться от таких дурных качеств. Шейх рассказывает, есть разные причины. Во-первых, шейх сказал, надо прибегать к защите Аллаха Азза ва Джаль от такого дурного качества. Сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, шейх сказал, привел хадис, который передал имам Бухари со слов Анас, ради Аллаху анху, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно сказал, Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-харами валь-хазани валь-аджзи валь-касал. О Аллах, я прибегаю к тебе от аль-харам, то есть старости, и аль-адж, то есть аль-хазан, печали, и аль-адж, слабости, и аль-касал, лени, от лени. Понятно? И шейх Туасам привел хадис со слов Аиши ради Аллаху анха, который передал имам Бухари и Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно он сделал истиада, то есть истиада — это прибегание к защите Аллаха от лени и от старости. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Аллахумма инни а'удзу бика мин аль-касали валь-харам». О Аллах, я прибегаю к твоей защите от лени и от старости. Поэтому, во-первых, человек, он должен делать дуа Аллаху Азза ва Джаль, чтобы он его защищал или обрёк от многих дурных качеств, в чём числе, как лень. Человек, он должен вспоминать, что то, что помогает ему, то же самое, избавиться от этого, что он должен вспоминать, что лень, то есть человек, чем больше он будет ленивый, чем больше у него будет то есть, мало поклонений. Понятно? Понимаете меня? И после он вспоминает, что Аллах Азза ва Джаль, когда он описывал лицемеров, он говорил о них, что они, когда идут к молитву, кусала, они идут с ленью. Давай будем откроем. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал о лицемерах. То есть, обратите внимание, что Аллах Азза ва Джаль, когда он описывал лицемеров, он много говорил о них, но в некоторых аятах найдете, что Аллах Азза ва Джаль связывал их качеств с ленью. Откроем 4 суру, ай номер 142, и 9 сура, ай номер 54. Читаем. Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и его посланника. Лениво совершать... Еще раз читаю, там прерывается. Не слушали. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и его посланника. Лениво совершают намаз и не хотят делают пожертвования. Тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и его посланника. Лениво совершают намаз и не хотят делают пожертвования. Вы сами заметили, что Аллах Азза ва Джаль, когда описывал лицемеров, он сказал, что они, то есть, у них есть такой, то есть, кусала, у них есть лень по отношению к молитву и так далее. Кроме этого, надо обратить внимание, что то есть, то, что помогает человеку, как говорят, то есть, избавиться от лени, сделать утреннюю молитву вовремя. Вы знаете, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадифе, который передал имам Бухари, имам Муслим, со слов Абу Хурайра, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что шайтан, он завязывает три узла у затылки любого из нас. Когда человек он спит, вы знаете такой хадис? Человек, когда он спит, шайтан приходит и завязывает три узла, то есть на затылке человека. Понятно, да? И он потом говорит человеку, спи, спи, у тебя есть длинная ночь. Человек, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он проснулся, и он напоминал имя Аллаха Азза ва Джал, первый узел, то есть, янхал, то есть, первый узел, он уходит, короче, или уничтожится. Это первое, первый узел. То есть, человек, если он проснулся, и он упоминал имя Аллаха Азза ва Джал, первый узел, то есть, уничтожается. Потом, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он сделал вуду, второй узел, уже он то самое уходит. Третье, человек, если он сделал молитву, то есть вовремя, уже третий узел, он уже то есть уходит. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек таким образом, он встанет, то есть энергичный, и его душа спокойна. Понимаете меня? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Фа асбаха нашитан». Человек, он проснется, и он будет нашит, то есть деятельный такой, то есть энергичный. И его душа спокойная. А если это он не сделает, то есть когда эти узлы будут, человек, он просыпается хабитха нафс. То есть его душа, или его нафс хабитха, скверная душа у него будет, и он будет каслян. Понятно, да? То есть он будет каслян, то есть он будет ленивый. Понимаете меня? Поэтому надо, на это надо обратить внимание, что лень, он связан с научением шайтана. Понимаете меня? Этот хадис передал имам Бухари, рахимахуллах, имам Муслим, со слова Абу Хурайра, ради Аллаху анху арда. Поэтому лень связан с научением, то есть шайтана, и с помощью лени, то есть шайтан, он может... То есть, как называется, то есть шайтан с помощью лени, он может научить человеку, чтобы он оставил поклонение делать, или давай попозже, давай, не знаю, через некоторое время сделай. Понимаете меня, иншалла? Поэтому вы, иншалла, на это обратите внимание, и на это, то есть, будьте осторожны, то есть, то, что помогает человеку избавиться от лени, то есть, во-первых, делать дуа, прибегать к защите Аллаха Азза ва Джал от такого дурного качества, вспоминать, что лень — это из дурных качеств, и Аллах Азза ва Джал, когда описывал лицемеров, сказал, что они ленивы по отношению к поклонению, стараться сделать постоянно утреннюю молитву вовремя. То есть надо ложиться пораньше, чтобы человек смог сделать утреннюю молитву как надо. То же самое, человек, он должен, если человек он заметит, что он ленивый, пусть он дружится с хорошими людьми, у которых есть большое стремление, у которых есть сильное, то есть усердие. Понимаете меня? Именно это то же самое будет больше, когда человек, допустим, он по поводу, допустим, знания, набрать знания и так далее. Конечно, лень бывает по мирской жизни и бывает по отношению к религии. И оба эти два вида порицаемые. То есть человек не должен быть ленивым ни по вопросам жизни, и ни по вопросам религии. То есть пусть он, как я сказал, то есть дружится с людьми, если по отношению к религии, пусть он дружится с верующими людьми, которые они постоянно ищут знания, постоянно у них есть, допустим, если возник какой-то вопрос, они ищут, спрашивают. Таким образом, иншаллах, он будет избавиться от такого дурного качества. То есть сам по вопросу жизни. Как он заметил, что он ленивый, пусть он познакомится с друзьями или на работе с людьми, которые у них есть большое усердие и так далее. Хорошо, это насчет слабости и лени. Следующий принцип, как человек говорит, «Адаму икамати л-худуд». То есть адам икамат аль-худуд не делать или не выполнение худуд. Худуд – это те шариатские наказания, которые были установлены при совершении определенных грехов. Называется на арабском хадд. Допустим, пить спиртное. На это есть хадд. То есть его надо пить. А совершать прелюбодеяние. На это есть установленное наказание. Это называется хадд. Понятно? Человек, если он, уяда биллах, ушел из ислама, его надо казнить. Это называется хадд. То есть худуд – это те шариатские наказания, которые были установлены при совершении определенных видов грехов. Сейчас сказал, из принципов распространения зла среди людей невыполнение или не делать худуд. Сейчас вы сами заметили, что даже в многих исламских государствах, когда перестали делать худуд, допустим, если человек он украл, перестали, допустим, наказать его, чтобы отрубить у него руку, допустим. Говорят, нет, пусть он посидит в тюрьме 10-15 лет и какой-то штраф, 5-10 тысяч долларов. То есть они оставили это. Или когда, то есть мы сказали, худуд – это определенные наказания, которые были установлены при совершении определенных грехов. Человек, если он пил спиртное, его надо... То есть его надо, то есть, наказать. Хадд. Один хадд, много худуд. Хорошо. То есть, когда человек, то есть, люди, когда оставили худуд, то есть, когда правитель оставил делать худуд, человек сказал, распространилось очень много грехов среди мусульман. Аллах Азза, то есть, любой, то есть, хадд, если он был установлен, как в исламе есть, то есть, допустим, человек, если он пил спиртное, если во всех исламских государствах наказали этого человека, который он так делает, мы бы не видели человека, который он ходит и он гордится, и он пьет спиртное. Если в исламских государствах, если человек он украл, и было установлено, чтобы он украл, отрубили у него руку, мы не видели, то есть, таких как воров, и человек, он бы ходил спокойно, и жил там спокойно. Поэтому Аллах Азза ва Джаль, Он сам сказал нам в Коране, что при выполнении худудов, или при выполнении его законов, у нас будет при этом хая, или жизнь. Давай посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам в суре Аль-Бакара, вторая сура. آية نمبر 178 179. إذ ذكر الله عز وجل قبرين منشكا أقصاص حدود. بس ما تمشي الله عز وجل كذا في كنسيت آيات. شتائم. ثانية سورة آية نمبر 178 и 179. Вот те, которые уверовали. Вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума. Быть может, вы будете богобоязненны. Не слышно будем. О те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума. Быть может, вы будете богобоязненны. То есть Аллах говорит, «Валякум фил касаси хаятун я ули альбаб». То есть возмездие спасает вашу жизнь. Понимаете меня? То есть сейчас даже вы, то есть любой мусульманин или любой человек, если он видел, допустим, по телевизору, допустим, что этот человек, он убил кого-либо. Его, допустим, как в Саудии, допустим, берут его после пятницы, после пятничной молитвы, объявляют, что будет сейчас хад, худуд сейчас будет выполнен. Понятно? Есть специальные площади для этого. То есть переводят этого преступника, допустим, который убил, даже вы можете найти это в Ютубе, есть. Его переводят, понятно, он завязан и оставляют на его голове что-то, чтобы он не видел. Понятно? И они его усадят на его колени, его руки за спиной. И потом один человек, он читает аяты из Корана, это аяты, которые сейчас услышали, понятно? И он объясняет, что этот человек, он сделал, убил своего отца, убил кого-либо и так далее. И говорит, что аль-кади или судья, они решили, что этот человек был совершил такое, то есть наказание, и король подписал насчет такое. И потом, то есть приходит человек, у которого есть меч, саяф его называют по-арабски. Сейф это меч, а человек, который он этим занимается, его называют саяф. Понятно? И отрубит у него голову. Любой человек, один из моих наших братьев, он сказал мне, то есть он сириец, он мне сказал, что однажды, когда он когда был в Саудии, то есть решил поехать посмотреть такое. Он сказал мне, то есть, эту историю, он так говорит, то есть, я салам, что это истинная эта история, не придуманная. Он сказал, я, рядом со мной был индийц. Понятно? Как только отрубили голову этого человека, и кровь начала, то есть, выйти очень так сильно, этот индийц, который был со мной, он помочился на себя. Из-за страха. Вы меня понимаете? То есть, когда он увидел такое, то есть из-за страха, я видел, он начал, то есть, мочиться на нас. Этот человек здесь начал мочиться на свои одежды. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, когда сказал, «Валякум фил касаси хаятун я ули альбаб», то есть возмездие спасает вашу жизнь, конечно, это слова от нашего Господа. Если бы выполнили такие законы, мы бы сейчас не видели, то есть, изнасилования или убийства, или, как называется, воровство и так далее. Поэтому шейх сказал, из-за того, что люди не выполняют аль-худуд, то есть зло распространилось повсюду. Шейх сказал, да, здесь привел очень интересный хадис. То есть этот хадис привел имам аль-Насаи ибн Маджа. И шейх аль-Бани, рахимахуллах, сказал этот хадис с хорошим иснадом. Как об этом сказано в Сахих аль-Джами. То есть пророк Мухаммад алейхи саляту вассалям сказал: «Хаддун юъмалу бихи фил арди хайрун ли ахли аль-арди мин ан юмтару 40 сабахан». То есть выполнение возмездия, одно возмездие, выполнение одного возмездия на земле лучше для обитателей земли, чем дожди, неспослание дожди 40 дней. Понимаете меня? То есть выполнение одного возмездия на земле лучше для обитателей земли, чем дождь, который спускается 40 дней подряд. Понимаете меня? Вы сами знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям Аллах сказал в Коране: «Ваджаальна миналь маи кулля шайин хай». То есть Аллах Азза ва Джалл в Коране, он когда рассказывает о его милостях и так далее, он говорит, что мы не спаслали вам дожди, которые вы из него, то есть, пьете, и растения, то есть растет из этого. И Аллах сказал, что мы сделали из воды, мы сделали всякую живую вещь из воды. Ва джаальна миналь маи кулля шайин хай. То есть любое живое существо он был сделан из воды. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнивал, то есть дождь, который постоянно, то есть спускается 40 дней подряд, то есть выполнение одного возмездия лучше для людей, которые живут на земле, лучше для них это лучше, чем дождь, который 40 дней постоянно он спускается. То есть это говорит нам о том, что выполнение возмездия, это в нем есть очень много благ, и в нем очень много баракат, и да, как называется это, схаир для этой уммы. Поэтому просим Аллах Азза ва Джалла, чтобы он открыл сердца правителей мусульман, и чтобы они начали выполнять то, что Аллах Азза ва Джалла он сказал. Следующий принцип, или следующая основа, которая приводит к злу, как шейх говорит, аль-кавиб. Лживость. То есть следующая основа или следующий принцип, который приводит к злу, аль-кадиб. То есть аль-кадиб, мы раньше, то есть, говорили об этом и разъяснили, то есть причины, почему люди обманывают, какие последствия лживости и так далее, но можно напомнить некоторые моменты. То есть аль-кадиб — это из качеств кафиров и лицемеров. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверных сообщениях сказал нам, что из черт лицемера, когда он говорит, или когда он рассказывает, он обманывает. И Аллах Аззаваджа, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам в достоверном сообщении, которое привел имам Аль-Бухари и Муслим, что «Аль-Кавиб яхди иль аль-фужур». То есть лживость приводит к совершению грехов. وإن الفجور يهدي إلى النار. الفجور то есть совершение грехов приводит в огонь. И знаете такой хадис: то есть إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. То есть воистину лживость приводит к совершению грехов, то есть фужур, а сам фужур приводит, то есть фужур это совершение грехов приводит в огонь. И любой мусульманин, он должен знать, что если он обманывает, это значит, он недостоин доверия. И даже он недостоин уважения. Шейх Рабиа, сохранит его Аллах Азза ва Джалла, говорил, то есть у наших праведных предшественников, то есть или у ученых по хадитам, лжец или обманщик хуже, чем привенцев нововведения. Понятно? Понимаете меня? Можно найти человек, он из приверженцев нового идея, но он не обманывает. Он бидатчик. Он, допустим, празднует день рождения пророка, или он какой-то бидат делает. Но он сам не обманывает. Так ли? Поэтому шейх сказал, поэтому почему такие имамы, как имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Ахмад и так далее, можно найти, они переводили хадифы от приверженцев нового идея. Но они не переводили хадифы от тех людей, которые известны, что они лгуны или обманщики. Понимаете меня? То в Сахих Бухари, в Сахих Муслим можно найти такие люди, то есть руат, рави, то есть предатчик, он из приверженцев нововведения. Он шиит, допустим, он мурджиит, он из хавариджев. Можно найти у Бухари и Муслим, у многих ученых по хадитам. Шейх Рабиа, он объяснил это такое, почему? Потому что это было такое, он из приверженцев нововведения, понятно, но он не обманывает. Субхан Аллах. Но это редко, конечно. Редко такое, когда бывает из приверженцев нововведения, и он не обманывает. Поэтому имамы хадиты передали хадис от такого человека из приверженцев нововведения, и не передали хадис от человека, который, может быть, он не из приверженцев нововведения, но он обманщик, и он лжец. Поэтому это говорит нам о том, что лживость — это из дурных качеств. И любой человек, субхан Аллах, если люди знают, что он обманывает или он неправду говорит, он потеряет доверие у людей, и люди никогда не будут его уважать. Инша Аллаху Та'ала. Хорошо, давайте, инша Аллах, мы на это останавливаем. И инша Аллах, если доживем на следующем уроке, то есть во вторник, продолжим с шейхом. تسخرنيتي في الله عز وجل نشوتي فوق نيشكو بارك الله فيكم جزاكم الله خير يسلي يسكا كتاب بروسي بوتيمي في первую очередь пожалуйста задать дети. А если нет, тогда общий вопрос. Хочу одно сказать. В одном из уроков был задан вопрос, то есть можно ли, чтобы дети, девочки и мальчики, маленькие, они учились вместе в школах. То есть я начал еще один раз говорить, это харам. И это приводит к распространению мерзости и грехов среди мусульман. Поэтому не разрешается, чтобы мальчики и девочки учились в школе вместе. Что я сказал? То есть говорили, что это делает фитнес и так далее. Что я сказал? Пусть люди смотрят на то, что происходит в Европе или у каферов. Среди них разврат, он очень сильно распространен и несчастье. Поэтому что я сказал? Это хватит, чтобы понять, чтобы... мальчики и девочки в школах учились вместе, это харам, и это приводит к распространению нечестия на земле. Баракаллаху. Будем лезть какие-то вопросы. Есть. Если нет по теме, тогда давай. Кто может говорить о вероотступничестве того или иного человека? Это право ученых? Или же об этом могут говорить простые мусульмане? Что в последнее время участилось? То есть, да, определить, этот человек является вероотступником или нет, это уже из задач ученых и обладающих знанием. Понятно? То есть это задачи уже, то есть задач ученых и обладающих знанием. Понятно? Не обязательно, чтобы какой-то ученый сказал о ком-то, что он вероотступник. Это не обязательно. Если есть кто-то из обладающих знанием, то есть он получил знания от ученых, и ученые, то есть признают его знания и так далее, и он дал хукм суждения, что этот человек является вероотступником, и при этом он привел далили и была сделана ихамат худжа, тогда он может такие суждения дать. Но ученые, допустим, говорят, речь, когда идет о правителях, никто имеет право вмешиваться, кроме ученых. Потому что здесь уже вопрос, касающийся умми. Понятно, начало? Вопрос, если он касается умми, то есть касающийся исламской общины, никто имеет право вмешиваться в этот вопрос, кроме ученых. А если этот человек, он никто, и никто, и люди его не знают, и то есть Тогда любой человек, если он из обладателей знанием, не просто так выучил пару книг, пару хадисов, пару аятов, это значит, это ему разрешается. Ясно? Потому что дать суждение, что этот правитель является вероотступником, это вопрос, то есть, такой вопрос, во-первых, приводит к фитне, потому что если этот хаким, допустим, будет вероотступником, разрешается сделать хуруч против него. Понятно? Поэтому это вопрос, чтобы его правильно решить, надо только обращаться к ученым. Если вопрос касающийся, то есть, умы правителя. А если, как я сказал, то есть, человек, он чего-то в селе, не знаю, или в городе, и никто знает о нем, или так, тогда, если человек, он из обладателей знаний, и люди знают, что он не такой из тех, которые потакают своим желанием, ему разрешается дать суждение об этом. Потому что сказать, что только ученые должны дать фатва о том, что этот человек является вероотступником всем людям, это невозможно. Сколько есть люди, которые выходят из ислама в мире? А что, у ученых не будет работы, кроме, чтобы дать фатву это вероотступникам или нет? Нет. То есть, туллаб аль-илм, которые они, как шейх Салих сказал мне, шейх Салих сказал, объяснил, то, что я вам говорю, шейх Салих мне объяснил. Вопрос, если касается умми, даже туллаб аль-илм, им не разрешается сюда заходить. Потому что это последствия этого очень большие. А если этот человек простой, и люди не, то есть, и он никто, понятно, или он неизвестный, тогда любой человек, если у него есть знания, и он понимает, что такое вероотступничество, и он знает далили из Корана и Сунни, тогда ему разрешается дать такое суждение. Баракаллаху фику. Да, да, конечно, это большой вопрос. Потому что сказать о ком-либо, он является кафиром, это опасно. Это опасно. Ты скажешь о нем, что он кафир, а он на самом деле не кафир. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если человек, он скажет о своем брате, то, что он недостоин, Аллах дал обещание, что этот человек будет вкусить из радгат аль-хабаль. Когда его спросили, о, посланник Аллах, что такое радгат аль-хабаль? Он сказал, это гной, который выходит из обитателей ада, в ряду билля. То есть, если кто-то скажет о своем брате чего-либо, а тот человек, он это не достоин. Допустим, сказал, ком-то он лжец, или он нехороший человек, или он, в ряду билля, то есть гуляет. А тот человек, он не достоин такое. Действительно, он не гуляет, и он не обманщик, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Аллах дал обещание, то есть, он дал ва'д. Тот, который сказал о своем брате это, он даст ему вкусить радгат аль-хабаль. Его когда спросили, что такое радгат аль-хабаль, он сказал, это садид, то есть это гной, который выходит из обитателей ада. Это если он сказал о нем какое-то слово, он лжец или он нехороший. А как если он скажет, он кафир? И тот человек не окажется, что он кафир. Поэтому это очень опасный вопрос, и человек, он должен защищать свою религию от таких. Потому что сейчас, к сожалению, молодые люди, они не знают самые основные законы ислама, начинают говорить, это человек кафир, это муртад, это человек мунафик, это человек он бидаатчик, это человек он нехороший. А сами они, то есть, если идти по их принципу, если заметить те, которые так говорят, этот муртад, кафир, мунафик, бидаатчик и так далее, если посмотреть, по их принципу, они приняли ислам 2 года или 3 года назад. Так ли? Они считают, что если человек, он раньше был джахилом, и он не знал свою религию, то есть они считают, что он был кафир, и он принял ислам. Хотя он родился мусульманином, его родители, его мать, его отец мусульмане. Такие люди, они считают, что они приняли ислам. Так ли? По их принципу. Ты принял ислам недавно, 2 года или 3 года, или 5 лет назад, а потом начинаешь говорить, это человек кафир, и он, это человек нехороший, это человек, да, то есть, ненормальный. Ты только, как мы говорим на арабском, только что вышел из яйца, и выходишь и хочешь уже осуждать людей и говорить о них. Конечно, это фитна, валяйда билля, надо бороться против такой фитны. Барлак. Бывает так, что человека подставили, как будто он украл или убил, и наказывают невиновного. Как быть? Не понял об этом еще раз. Бывает так, что человека подставили, как будто он украл или убил, наказывают невиновного. Как быть? Если его подставили, то есть он ни при чем, он это не совершал, и он это не сделал. Просто этот судья или эти были, то есть один человек, он договорился с судьем или договорился с полицией, чтобы короче, вред сделать этому человеку. Конечно, грех не будет на этого человека, если его уже посадили в тюрьме или его, допустим, он не виновный из-за того, что он, допустим, истину говорит. Дали ему сидеть в тюрьме по 5 или по 10 лет. Или поставили, как обычно, сейчас мода. Хоп. За секунду пришли полиция, что он, нашли у него наркотики. Сейчас такая, такая мода сейчас в России. Кого-то хотят его сейчас взять. Зашли полиции, вдруг, говорят, мы нашли у него 10 или 20 граммов наркотиков. То есть, поэтому это на него не будет греха, а грех будет на тех людей, которые они обманули и придумали этот обман. Да. По поводу желания получить довольство людей. Как себя правильно вести с начальством? Иногда приходится искать и их довольство в некотором смысле слова. Если их довольство не противоречит закону ислама, пожалуйста. Пожалуйста. Если это не противоречит закону ислама. И при этом человек, он не будет обманщиком, лицемером. То есть у него две маски, у него два лица, как говорят, или маску. Понятно? Если это довольство, то есть не противоречит закону ислама, и человек при этом искренний, пожалуйста, не будет никаких проблем. Но дело, как некоторые люди, он с его начальником, якобы как будто он его уважает, добрый день, доброе утро, не знаю, и, пожалуйста, давайте сидите и так далее. Он так делает, потому что хочет какие-то пользы, или он хочет какие-то выгоды. Хотя он снутри его не уважает и не считает его хорошим человеком. Это уже обман. Это уже лицемер. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям порицал человек, который имеет дуль-ваджайн, имеет два лица. Понятно, иншаллах. Поэтому это такое в исламе нельзя. Но иногда и разрешается делать такию. Такия – это то, что у шиа. То есть, когда ты показываешь, что ты с ним согласен, или улыбаешься перед ним, но на самом деле ты его ненавидишь. Это в исламе разрешается, когда, если ты боишься вреда этого кафира. Понятно? Ясно вам? То есть, человек, он работает у кафира. И он знает, что этот кафир, он не любит мусульман, и он не любит ислама. Ему разрешается делать такию. То есть, улыбаться перед ним. Понятно? Говорит ему какие-то добрые слова, что этот человек не сделал ему вред. Хотя он этот человек не любит. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах. Это когда человек, он боится угрозы. То есть он боится, чтобы они могут его выгнать из работы, могут какие-то козни сделать. Ему разрешается делать такию. То есть улыбаться перед ними, и так, хотя он их не любит, а просто так, ради какой-то выгоды, мирской выгоды, допустим, чтобы то есть будет двухличный человек, это уже обман. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям порицал человека, у которого есть два лица. Да. Как быть, если нет школы, где отдельно учатся девочки и мальчики? Еле-еле создали мусульманский класс с 1 по 4 класс. Дети едят халяль и учительница мусульманки. Многие из нас должны работать, чтобы себя содержать и учить детей на дому. Не могут? Еще раз я не слышу. И могут что? Я так понял, могут или не могут учиться вместе? Давайте я поспрашиваю сначала насчет этого вопроса и дам попозже ответ. Потому что это уже другая ситуация и другое положение. Это уже не как в исламских государствах. Есть отдельные школы. То есть это уже в кафирском государстве. Да, я иншаллах спрашиваю, а потом дам ответ. Да. Как различить, где постигает наказание Аллаха, а где испытание? То есть, сейчас, Зимбаз, когда вы спросили, как может человек знать, та беда, которая с ней происходит, является испытанием или наказанием за грех? То есть, суд от две шейха, то есть, я даю вам то есть, суд, заключение. То есть, шейха сказали, что сам человек, он может это знать. Если человек, он был праведным человеком, выполняет законы Аллаха, Азза ва Джалла, и боится его, и харам не делает, и потом с ним происходят какие-то беды или затруднения, после знаешь, что это испытание от Аллаха Азза ва Джалла для проверки его имана. Будет терпеливым или нет? А если человек, он знает, что он нарушает законы Аллаха, и он не выполняет его законы, то если он знает, что он сам грешник, то значит это будет наказание за грехов. Вот это суть, то есть ответ шейха Ибн Баз, алейхи рахматуллахи азза ва джалла. Если в намазе читаешь суру, в которой содержится аят, требующий суджуда, когда и как нужно делать суджуд? То есть желательно человек, если он читает какие-то аяты, где есть сказано суджуд, после того, как он прочитал эту аю, пусть он делает суджуд сразу. Делает он суджуд, говорит Аллаху Акбар, идет сразу на суджуд, без рукуа. Понятно? Делает те слова, которые желательно их сказать при суджуде. Потом он поднимается опять. Если он хочет продолжать читать, пожалуйста, пусть он продолжит. А если он не хочет, пусть он сразу делает рукуа. Иногда так бывает, допустим, эта ая, последняя ая в суре. И там в последней ае, как в суре Нажм, есть суджуд. То есть у него есть два варианта. Если это была последняя ая в суре, он может сразу, после того, как он поднялся из суджуда, то есть встал, он может читать какую-то аю еще из другой суры. Или он может сразу делать руку. Ясно сначала. То есть это желательно, да. Это желательно делать. Человек, если он это не сделает, не будет греха. Потому что есть сообщение от Умара ибн Хаттаб, радиаллаху анху, что он когда читал какие-то аяты из суры Ан-Нахль, Пчёли, 16-я сура, он один раз сделал суджуд, и в следующем разе он суджуд не сделал. Поэтому это желательно сделать. такое. И Аллах Аз-Джаль любит такое, потому что человек, когда делает суджуд, шайтан это ему не нравится. И он говорит, горе мне. Приказали сыну Адама делать суджуд, и он сделал. А мне приказали, я ослушался Бога. Поэтому хорошо, чтобы человек у нас сделал суджуд. Потому что это признание рабства. Человек он признает, что он раб. Признает, что он бессилен. Потому что поставить голову на земле, это то есть, из признаков уважения, из признаков смирения. И Аллах Азза ва Джалла любит такие поступки. Поэтому почему у нас в исламе желательно, что если человек слышал какую-то хорошую весть, что у него, допустим, дали ему $1000, допустим, или родился у него сын, или, не знаю, сдал экзамен, чтобы, да, чтобы он сделал, допустим, саджда шукур, саджда для благодарности Аллаха Азза ва Джалла. Желательно сделать такое. Нам. Выщипывание бровей для женщин – это харам? А если волосы между бровей? Или если не трогать форму, а просто придать аккуратность, если брови широкие и густые? Можно ли это делать? Щипывать брови – это из больших грехов. Будто это женщины сделали, делают такое, или мужчины. Это из больших грехов, и Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял женщину, которая этим занимается. То есть, намиса называется на арабском. То есть, это женщина, которая выпихивает брови других женщин. И аль-мутанаммиса. Аль-мутанаммиса – это женщина, которая ей сделали выщипывание брови. То есть это из больших грехов. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял тех женщин. И здесь то же самое, мужчины входят под этим хукмом. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда проклял, ученые говорят, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда проклял женщин, потому что большинство такой поступок, потому что женщин, большинство, они этим делают, они это делают. Обычно мужчины не выпишивают свои брови. Но если мужчины они будут этим, это делать, тогда то же самое, у них будет одно суждение. Те волосинки или волосы, которые между бровами, то есть их можно брать или нет, комитет больших ученых, то есть в Саудии, считают, что можно их убрать, потому что они не являются из волосей. Шейх ибн Усеймин и другие ученые говорят, нельзя их трогать, потому что это из аль-хаваджи. Или наоборот. Просто я не помню точно. То есть некоторые ученые, то есть комитет больших ученых, то есть у них взят те волосы, которые находятся между, как называется, то есть над носом, то есть между бровами. То есть они считают, что это не намс, то есть это не выщипывание. Поэтому это можно им. Шейх ибн Утаймин, то есть Шейх ибн Утаймин и другие ученые говорят, что это нельзя, харам. Так или наоборот, просто сейчас я не помню. То есть или Шейх ибн Утаймин говорит, это харам, то есть говорит, это можно, и больших ученых говорят, капитан больших ученых говорит, это разрешено, или наоборот. Я, иншаллах, это уточню. Поэтому лучше, чтобы это не делать. Лучше, чтобы это не делать. Сейчас я уточню, иншаллах. Баракаллаху. Лучше это не делать. Потому что между учеными есть разногласия. Те волосы, которые находятся между бровями, являются ли они из бровей или нет? Некоторые говорят, это часть правы. Некоторые говорят, нет, это не часть. Баракабахи. Я сейчас проверяю, иншалла. Да. Что делать, если в деле есть благо и есть зло? Они примерно одинаковы. Еще раз забудьте, меня не понял. Что делать, если в деле есть благо и есть зло? И они примерно одинаковы. То есть, если в одном деле есть и благо, и есть и зло. Понятно? Надо посмотреть. Если благо больше, делаем. Если благо меньше, нельзя это делать ни в коем случае. А если есть благо, есть зло. И здесь уже надо посмотреть на последствия. Понятно? То есть 50 на 50, как говорят. Надо посмотреть на последствия. Если последствия будут хорошие, хотя в этом есть зло, тогда делаем. А если последствия будут плохие, тогда нельзя делать. И при этом используется хадиса Нуъмана ибн Башир, то есть «Умен тека шубухат, факад истабра аль-дини и арда». Человек, если он оставляет сомнения, тогда он, то есть, защищает его религию от харама. Вы знаете хадиса Нуъмана ибн Башир? Есть те поступки, которые явно халяль, и те поступки, которые явно харам. А между ними есть такие муштабихат. Поэтому надо посмотреть. Надо посмотреть. И когда была то есть речь имам ан-Науи рахимахуллах, он сказал, человек он должен смотреть на его слова. Если в них есть польза, пусть скажет. Если не будет польза, надо молчать. Но потом ан-Науи рахимахуллах сказал, если его слова есть польза и вред, то есть и польза и вред, они одинаковы. Ан-Науи рахимахуллах сказал, фассуннат аль-имсяк. По сунни надо сдерживаться. То есть надо, нельзя говорить. Вы меня поняли? То есть Ан-Науи говорит, рахимахуллах, ты можете найти в сады праведных. Когда он говорил, значит, удержит язык. Он там говорит, если маслаха, то есть польза будет больше, можно говорить. Если мафсада больше, то есть если будет больше, нельзя говорить. Но он потом сказал, если маслаха и мафсада, то есть если польза и вред, они одинаковы, он сказал, фассуннату имсяк. По сунни надо удерживать язык от этого, потому что он сказал, это может потом приводить к хараму или к макруху. Хорошо. Да, то есть, то, что я сказал вам, да, то есть это правильно. Комитет больших ученых считает, что можно взять эти брови, не брови, то есть то, что находится между бровами. Понимаете меня? То есть комитет больших ученых, то есть это у них, здесь у меня дома есть их не фатава, то есть они говорят, что те волосы, которые находятся между этими бровами, так можно их убрать. А шейх ибн Усеймин и другие ученые говорят, нет, нельзя. Ясно вам, иншаллах, да? Шейх ибн Усеймин говорит, нельзя это трогать, потому что это из волос и лица. Барак Аллах фик. Как вести себя с сестрами в исламе, которых не любишь по каким-то причинам, например, из-за их нрава или убеждений? То есть их надо разделить на две группы. То есть те, которые они есть, у них хорошие убеждения, но, к сожалению, есть нехорошие нравы. Если ленивые, обманывают, не знаю, или, короче, нехорошо себя так ведут. И те, у которых есть ложные убеждения, то есть они из привенцев нововведения, или они поддерживают ложные, то есть, ложные идеологии. Конечно, те, которые у них есть правильная акида, но у них есть нехорошие нравы, они ближе к нам, чем те, которые у них есть ложные убеждения. Будь это из суфистов, из ихван, из таблиг, из кулбитов, из хизб-ат-тахрир и так далее. И поскольку те, которые у них есть хорошая акида, но нравы плохие, они ближе, поэтому надо с ними больше держать отношения и связь. Понятно? Путем исправления их акида. Потому что надо им объяснить, что хорошая акида, если человек у него есть хорошая акида, должны быть у него хорошие нравы. Потому что Шейх Аль-Ислам Таймия рахимаху Аллах, он объяснил, что есть талазум, то есть тесная связь между теми поступками, которые проявляются внешне, и между то, что в сердце находится. Вы меня понимаете? То есть внешние поступки являются отражением то, что в сердце есть. Это если человек, у него хорошая акида, должны быть у него хорошие нравы. А если нет у него хорошего нрава, то значит с акидой его есть какие-то проблемы. Поэтому надо с ними по-хорошему работать и дать им советы и наставления. И то же самое тем сестрам, у которых есть ложные убеждения. Просто надо посмотреть, они такие простые люди, простые сестры, или они из тех сестр, которые распространяют их ложные убеждения. Если они распространяют и распространяют сомнения и призывают к их пути, надо им объяснить по-хорошему, если они не захотели истину принять, тогда надо будет от них подальше. А если они простые мусульманки, но они не знают истину, просто они живут там рядом с этим мечетью, они туда приходят, потому что там приняли ислам, или потому что там для них ближе, или потому что знают большинство людей в этой мечети, поэтому они туда ходят. Тогда надо им объяснить по-хорошему, надо пригласить их домой, идти к ним в гости, дать им какие-то хорошие уроки или аудиокассеты, то есть, или книжки, чтобы они прочитали. Потому что мусульманин, он должен быть терпеливым. Понятно? Понятно, у него есть братья или сестры, они не такие верующие, но он должен быть терпеливым. Он должен стараться исправлять их. Искренний мусульманин, это тот мусульманин, который он любит добра для своих братьев и сестер, как он любит это для себя. Поэтому он старается исправлять их нравы, их идеологии или их убеждения. Но, конечно, с этим надо быть терпеливым. С этим надо иметь терпение, потому что с людьми очень трудно бороться. Потому что там есть нефс, есть потакание желаниям, есть общество влияет, есть дурные, нехорошие друзья, есть неверные, телевизор. То есть врагов много. Да. Скажите, что вы думаете о детях ДЦП, то есть детский церебральный паралич, гипопаратиреоз, умственная отсталость, рак, полиомиелит и так далее? Что говорится о них в Коране, по какой причине эти души обречены на страдания и их родители награждены таким баракатом? Конечно, иметь такие дети – это большое испытание от Аллаха Азза ва Джаль. Потому что за ними надо ухаживать очень много. Но пусть родители, то есть, обрадуются, иншаллах, если они будут терпеть. Допустим, если у этих таких детей есть умственная отсталость, или у них есть какой-то паралич, будто это на нижней конечности или верхней конечности, понятно? Или они, субханаллах, вообще, то есть, не могут двигаться. Пусть они знают, что это испытание от Аллаха Азза ва Джал. И за такое терпение, если они будут терпеть, если они будут, то есть, просить Аллаха Азза ва Джал поддержку, пусть они будут убеждены, чтобы Аллах Азза ва Джал, он никогда не будут забывать это. И он даст им очень большое вознаграждение за это, за терпение, потому что это, я сам знаю такое, видел, допустим, у нас, то есть в семье есть, то есть один из родственников, субханаллах, один из его детей, у него есть такое умственное осталось. Поэтому пусть они потерпят, и пусть они постоянно делают дуа у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он дал им взамен лучше, чем то, что он сейчас он им дал. И пусть они вспоминают, что это испытание, это проверка имана, и такое испытание ощущает их от грехов. И, как называется, то есть увеличивает их вознаграждение в судний день. Человек, если у него есть... То есть девочки, которые он их хорошо воспитывал, просто Аллах сам сказал, что он за это в рай попадет. А как, если у него есть дети, которые они вообще, субханаллах, они нездоровы, и они постоянно, то есть болеют и так далее. Конечно, за терпение. Аллах Азаджал, он сказал, что терпеливы их вознаграждение у Аллаха. То есть это говорит нам о том, что вознаграждение или вознаграждение за терпение, оно очень большое. Потому что Аллах Азза ва Джалла не сказал в Коране, какое вознаграждение он даст людям, у которых есть терпение. Это пусть они, иншаллах, потерпят и знают, что это испытание от Аллаха Азза ва Джалла. И пусть они обрадуются, что иншаллах, в судный день они увидят плоды их терпение. Аллаху аль-мустаан. Когда по сунне произносится икама, обязательно ли ждать указания имама для икамы? Да, то есть муэддин, он не делает икаму, если имам не дал ему, то есть обычно не дал ему, то есть приказ. Потому что имам, он знает, когда надо делать. Только если имам, допустим, он опоздал и уже время уходит, и пришел другой человек, тогда муэддин, то есть он может поговорить с этим имамом, чтобы побыстрее сделать икаму. Но обычно муэддин, он ждет имама, чтобы сделать икаму. Потому что, может быть, имам, он видел, что если что-то случилось, или что-то сейчас происходит, надо немножко подождать 5-10 минут. Ясно? И потому что Билал, он азан не делает, пока Пророк саллям он ему не сказал. Да. Родители не разрешают читать намаз. Можно ли мусульманке читать намаз в ванной? Аллаху мустаан. Если родители, то есть, не разрешают, и если там в ванне нет наджасы, если там есть, то есть свободное место есть, тогда пусть она делает там, если у нее нет другого места. Если там нет наджасы, то есть там нет грязи, пусть она там делает, если у нее нет другого места. Важно, что там. Абу-Джамиль, давайте последний вопрос, иншаллах, если есть. Как вести себя врачу-мусульманину? На тебя смотрят, как на что-то великое. Не понял. Как вести себя врачу-мусульманину, если на тебя смотрят, как на что-то великое? Thank you. конечно, быть врачом это из самых лучших профессий после религии. Как об этом пришло сообщение, которое приводит от имама Аш-Шафии, рахимахуллах, что он сказал, что медицина это самая лучшая, то есть наука после религии. Потому что человек, он по воле Аллаха Азза ва Джалла спасет людей и спасет, то есть пациентов по воле Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому врач, он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла и должен знать, что быть на такой должности или на таком положении, это не так простое дело. Потому что люди доверяют ему, потому что он будет видеть аурат у мусульман. Понятно? Поэтому он должен быть честным, он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, он должен быть богобоязненным. Он должен постоянно вспоминать любой пациент, если подошел к нему, пусть он вспоминает, что как будто этот пациент его родственник, или его отец, или его брат. Понятно? Чтобы стараться принести ему, то есть, пользу, и чтобы не повредить этому пациенту. Поэтому, если человек, он был врачом, и он может использовать это в дава, потому что в многих государствах, даже среди мусульман, человек, если он врач, люди смотрят на него с уважением. И они видят, что этот человек, он, то есть, он чуть как ангел. И они относятся к нему с уважением и так далее. Поэтому пусть этот человек использует этот момент, чтобы он, как говорилось, и он и исцелил их болезни тела, и болезни, то есть, сердца. Понятно? Потому что я заметил, то есть, человек, он может быть врачом, и он зашел в какое-то место, то есть, когда он, если он начинает говорить о религии и так далее, многие люди, если они по религии не разбирают, они его слушают. Потому что говорят, он врач, и он такой человек, и больше ему доверяют. Поэтому пусть он использует такой момент, что люди уважают, то есть врачей, и люди, они им доверяют. Пусть тогда он пользует это в пользу мусульман. Пусть он знает, набирает по религии. Потому что иногда, то есть, врач, он может перенести человеку пользу не только исцелять его тело, и акиду. Понятно? Я знаю, один брат, он мне рассказывал, то есть, что пришел один пациент к этому врачу, и потому что, короче, у него были какие-то жалобы, после того, как врач дал ему эти медикаменты, врач заметил, что у него в руках есть таласы, то есть эти талисманы, или ну, то, что то есть, одевают на руках, чтобы защищать от глаза. А он, субханаллах, дал ему хороший совет и мягкое наставление, и сказал ему, что после того, как дали ему лечение, то есть какие лекарства надо принимать, он сказал ему, знаешь, это нельзя так делать. Почему? То есть он сказал ему, потому что сейчас наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так говорил. Этот человек принял его, то есть, советы, потому что, во-первых, он уважает врачей, и потому что этот человек мягко и красиво он ему сказал. Поэтому человек, если он врач, и люди смотрят на него с уважением, пусть он это не хватится этим, и пусть он вспоминает, что это обязан, или это на его плече будет больше обязанностей. Потому что люди смотрят на его поступки. Поднял ногу, люди смотрят, ага, почему так он поднял, это значит, есть что-то. Поднял его руку или что-то сделал рукой. Сразу люди смотрят на него. То есть он, как говорят, под микроскопом. То, что он делает, люди на него смотрят. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фикум. Иншаллах, на следующем уроке, то есть воскресенье, продолжим с вами уроки по акиде. الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تيس رزسنيني أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إن شاء الله نسيدي شم أوروكي استريتم سيسيدي جيب يوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته